Это сильные амулеты, доложили шаманы вождю. Заокеанский воин-шаман, могучий умел. Угу, и крестиком вышиваю, на разной сволочи. Зато у Мафута и его соплеменников не было никаких проблем с верой в потусторонние силы. Установить в шахтах масляные лампы с духами, не вопрос. Они же о газах предупредят и обвал задержат. А масло тут достать проще, чем электричество, даже когда деньги есть. С моими финансами тоже обстояло неплохо. Я-то насобирал около миллиона зеленых под закупку камней, закрыв свои инвестиции на бирже. Продажа алмазов в Японии должна была принести десятку. С учетом бонусов от Мафута, теперь эта сумма возрастет вдвое. А скоро и зерновая сделка заработает. Правда, туда мне тоже придется вложиться, но уже после фармика. Картинка собственного дата-центра, для глобального мониторинга всякого непонятного и злобного, становилась все реальней. КХМ не смог Мафута удержаться и от предложений черного золота за оборону поселка. Перед моей гостиничным бунгало даже кастинг устроили. Блин, никаких жен. Прошипел я вождю. Какие жены? Девушки хотят просто поблагодарить тебя за все. Не, девушки, хорошие, но я такое не принимаю в подарок. И отдохнуть хотелось. Все-таки Африка не ближний свет. А в бою со старшим вампиром пришлось конкретно выложиться. Мне неожиданно помогла гепардиха Киша, которая выскочила на площадку для кастинга и зашипела на местных девиц. Заморский воин обойдется. Вредина. Грубовато, конечно, но хоть отдохну. Мне ж как раз вежливый повод нужен был для отказа. А народ здесь такой, что против шаманов особо не дернется, если вождь не прикажет. Только девица-то еще не законила. Обойдется мной. Продолжила киса и мотнула своей супер-попой. Ну, не так уж сильно я устал. Глава 24. Глава 24. Африканские девушки прекрасны в своей необычной красоте, но не самая легкая жизнь местных быстро их старит. К тому же местные стандарты красоты и благополучия требовали набора веса, чтобы запасти жирок на суровые времена, если есть такая возможность. Думаю, гепардихе Киши это не грозило. Ее йокайская сущность сохранит эту чудесную попку, достойную музея изящных искусств. Сейчас нижние мячики йокайши пробовали на разрыв ее короткие эластичные шортики, на каждом шаге девушки. Гепардиха гордо уводила меня с главной площади поселка, шествуя к моему гостиничному бунгало. Даже плетеную из трав юбочку и топик сменила на выходной спортивный купальник. Типа, крутая мода, понимать надо. Домик мне достался блатной, на берегу маленького лесного озерца, на окраине деревни. Я так понимаю, Мафута выделили мне одну из своих собственных резиденций. В поселке и без меня продолжался праздник. Похороны нескольких погибших бойцов местной милиции прошли раньше, а теперь племя отмечало, что смертей вышло не так много. При этом, злобные враги повержены, а производственные мощности, в виде проклятой шахты, быстро компенсируют материальный ущерб. Народ здесь предпочитал радостные поводы для торжеств, и винить их в этом было сложно. Войны не были редкостью в этих землях. Киша, а мне нравился твой традиционный наряд, в котором ты воевала. Придержал я девушку за локоть, ибо нефиг превращать меня в хвостик, вырываясь вперед. Тем более, что сама подала заявку, а мне захотелось переодеться. Покошачьи фыркнула киса, не особо стараясь избавиться от моего захвата. Так не нравится, что ли? Ха, все-таки какие-то городские поветрия у йокайши остались в кудрявой головке. Мне понравится, даже если ты в одеяло завернешься. Красивой девочке-гепарду, все идет. И шортики у тебя, улет. То-то, чужеземец. Оборотниха быстро оглянулась, проверила, что деревенские девушки-банту провожают ее завистливо-сердитыми взглядами, и укусила меня за мочку уха. Типа, этот японский десерт, кого надо десерт, мне много чего захотелось, хрипло прошептала шаманка. По дороге я еще немного разговорил суровую воительницу с хотелками. Она действительно отучилась в колледже, а потом вернулась к семье. Кайсаны гепарды крепко держались своих традиций, но хотели выстроить надежный экономический базис для своих человеческих соплеменников и рода оборотней. Что-то похожее устроили индейцы-койоты со своим инвестфондом в Дакоте. И я оставил Киши контакты американских оборотней для обмена опытом. В благодарность меня толкнули в озерце у домика. Падал я туда, удерживая ладошку коварной хищницы. Ванная – это хорошо, только спасательные подушки пусть плескаются рядом. А в бунгало, на низкой тахте, киса учила меня барабанить на тамтамах, устроив свою попку у меня на коленях, Девушка отстучала пальчиками нужный ритм на гулком инструменте. Так-то, с площади и так долетала задорно-праздничная музыка, но Кише требовалась мелодия поэнергичней. Музыкант был из меня был еще тот, хотя, с волчьим слухом, я смог повторить нужный тум-тум-тум. Существенно помогло то, что первое напряжение мне сняли еще во время купания, вместе с камуфляжем и плавками. Я и не думал, что гепардихи умеют так нырять с задержкой дыхания. А Киша слетела с моих коленей, почувствовав, что меня крайне интересуют другие инструменты, и зажгла в будоражащем воображении танцы. Мелькающие передо мной аккуратные холмики ее груди и сногсшибательные ягодицы устроили шаманское землетрясение в моей голове. Нет, я больше не выдержу. Сгреб я шоколадную зажигалку с данспола, на тахту. Ха-ха-ха, продолжила Киша свои извивания, уже подо мной. Ох-ха, нифига себе, как гепардиха еще и внутренними мышцами танцует. Утром, вождь Мафута стоически выдержал вид разгромленного домика, крыша которого плавала в озере. Ну, мы с Кишей слегка перестарались, после ее иротанца. Это там-там и виноваты, с ними не спится. Пришлось ритуалы всю ночь проводить, развел я руками. Акуна Матата, пык, без проблем, выдал вождь любимую фразу народа банту и обдал меня перегаром от банановки. Сильное шаманство, однако, а зерно пойдет в таком же ритме, ага, с довеском для бушменов. Вспомнил я вчерашние разговорчики с Кишей, во время редких ритуальных перерывов. Очень деловая шаманочка, а как двигается, тогда там-там и, в подарок, хлопнул меня по спине Мафута. В Японию я возвращался через западное побережье. Нужно было завести алмазы и другие пробные камушки в Ниигату, к виконтессе Гифу. С Акирой я все спланировал заранее, и она ждала меня уже вместе со своим знакомым ювелиром. Аристократка изображала из себя фарфоровую японскую куколку без эмоций. Оценитель редких камней со скепсисом оглядел мои походные одеяния, я ж прямо с борта самолета приперся. Ну и зачем так кукситься? Я этот товар не с чужого склада достал. Настроение ювелира быстро поменялось, когда я высыпал булыжники из небольшого и неказистого мешочка. Ао, ага, правда, потом японский Фаберже попробовал покапризничать на какие-то пустоты и включения в камнях, но Ибаку Полиграфыч уловил его настоящее настроение. Он возьмет все, и мы закупим много-много рыбьего, закупим, но так, чтоб твой хобот не треснул, это инвестиционный капитал, рыбий жир, надежная инвестиция, с низким риском. Показал Баку, что наблатыкался в управлении инвестпортфелями, а коммерса я подстегнул самым страшным хлыстом, конкуренцией. По цене я не сдвинусь, но вы можете выбрать, я разделил россыпь камней надвое, или этот лот, или другой, остальное уйдет в Штаты. Камни без родословных сертификатов, так это сразу оговаривалось, и через официальные каналы, можно долго ждать цветные алмазы такого размера. Угу, и на рынке сейчас был дефицит крупных камушков с интересными оттенками. Или они выкупались ювелирными компаниями, с сильными лоббистскими возможностями, из Западной Европы и с Ближнего Востока. Как ни странно, мне было безопаснее заниматься именно эксклюзивом, не переходя границу совсем уникальных образцов. Десяток другой контрабандных редкостей реализовать проще, чем сотню и более мелочи. Иначе можно было привлечь ненужное внимание крупных отраслевых игроков. Они же основные деньги делали на массовом рынке. Потом, у покупательницы из высшего света сложнее выпытать, откуда дровишки. А обстановку вокруг ювелира мы все равно будем мониторить. Пусть у него хватало своих защитниц, с высокопоставленными мужьями. Фаберже-сан взял все, куда бы он делся. Ювелир с лихвой отобьет затраты на любительницах эксклюзивной роскоши. Тем более, следующие партии будут поменьше, ведь Мафута выгреб для первой партии все свои запасы, а у меня еще и маржа снизится. Мой африканский партнер хорошо понимал разницу между заманухой и регулярными поставками. Я и сам борзеть не собирался. Если будет три конца разницы, на эти пару процентов можно делать неплохой бизнес. Так-то, Мафута надо и людей кормить, и свою провинцию развивать, а военные издержки и откаты столичным покровителям у него приличные. Вот против проклинателей из британских вампиров, мы договорились действовать совместно, если те опять заявятся. Конечно, шаманствующие бушмены-гепарды присмотрят за землями своих оседлых соседей, только селенок у них пока маловато, если сравнивать с теми же койотами. С контрразведкой и ранним предупреждением гепарды справятся без особого риска для себя, ведь попку кисы Киши нужно беречь для Кикка ХМ, как высокохудожественную ценность. Ничего, британцев-кровососов я планировал сокращать по всему миру. Заодно и до лисьих хвостов у одной рыжей кидал и быстрее доберусь. Виконтесса Гифу тоже мне помогла в торговле, небрежно заметив, что японским леди самим не хватает таких редкостей. Мол, незачем отдавать такое американкам. Кулончика с этим розовым алмазом не хватает лично мне, указала Акира своему знакомому на один из камушков. Ваше желание, честь для меня, Гифудона. Довольно принял предзаказ ювелир. Сохраняя каменное выражение на лице, японская Люсилью потерла свой туфелькой мне по ноге, под столом. Мол, гони скидку на выбранный камень, покорный простолюдин. Нифига, дети в Африке не доедают, лишь бы моего слоника Баку прокормить. А у Акиры и так 10% комиссии, со всей партии. Ну ладно, не со всей. По паре камней я оставил для Иприла и Ниши Асана, чтоб альтернативные каналы сбыта потестить. Холодная аристократка и не думала сдавать свои переговорные позиции. Она чуть нахмурилась, что у Акиры означало крайнюю степень негодования. Даже на стуле намного подпрыгнула и между моих коленей оказалась ее голая ножка. Думаю, скидка в 10-12-15% на розовый алмаз еще лучше подчеркнет красоту нашей гостеприимной хозяйки. Уступил я давлению женских пальчиков. В конце концов, мне ж долгосрочные отношения с посредницей нужно выстраивать. А она и оптового покупателя привела, и ансины у Гифудона замечательные. Блин, а ведь мама Гарика меня предупреждала, что у молодых волков бывают периоды гона. В личном ансине Акиры розовый алмаз подешевел на 25%, и вроде ж мылся недавно, в Конго. В общем, дорого обходится народу Японии аристократическое ярмо. В Осаке я загрузил Камацу Йоси подготовкой документов и перепиской по зерновой сделке. Моей ассистентке и девушке хакера помогала Риса, подруга морпеха. Девушки пока работали на дому, или в одной из моих конспиративных квартир. Подходящий офис для Аками Инвестментс мы нашли, но окончательный переезд в башню, удобную для обороны, я планировал после финальных схваток с Формика. А на американском фронте в поте лица работали их женихи, Ванька и Исай. Подготовка диверсии усложнялась зачастившими в Японию менеджерами Янки. Вампиров среди контролеров мы пока не засекли, но в клиниках Формика уже прибавилось человеческих охранников. Разнообразил я соратникам и нерабочее время, ибо они не абы кто, а накамы, усиленные спутники посвященного. Значит, пусть тоже познают страдания от бабы Масы. Лучше всех устроилась Йоси. Прожженная аппаратчица сходу просекла фишку, что слово ее генерального директора и победоносного Икигами нифига не значит в зале дадзё. Угу, Акамисан только огребает там больше других. И хитрая Камацу быстро устроилась на должность старосты спортзала. Подлиза. Зато бабушка Тенгу сразу оценила аккуратность младшей ученицы и ее заботу о чистоте. Йоси и походы по рыбным ресторанам для сенсея-мечницы мгновенно организовала. Маса сама, это я все авансом оплачивал. Возмущался я после очередного учебного избиения от безжалостной пенсионерки. Такое ощущение, что я в поликлинике ее вперед себя не пропустил. Ты делал это без уважения. Шлепнули мне клюкой в лоб, на добавку. А девочка узнала, когда мне удобно, а теперь сама меня сопровождает. Может, вы ребятами поактивнее займетесь? Заставил я задрожать Исаа с Ванькой от такого предательства. В принципе, моим бойцам полный курс искусства меча был не нужен, да и не по силам. Я-то хоть и начал поздно осваивать эту науку, но мне здорово помогали мои сверхспособности. Ребята отшлифовывали только ограниченный набор движений с кинжалом танта и стилетами. Чтоб нанести удар последнего шанса, когда отступать или отстреливаться уже не вариант. Морпех и так что-то умел, плюс я поделился своим опытом. Ваньке было потяжелее, но ему в полях и не бегать, как и Саю. А наставница больше изображала саму себя, то есть имитировала скоростные атаки злобной нелюди в ближнем бою. А война против Формика перешла в горячую фазу, пока еще финансовую. Ассоциация здоровья Японии запустила серию обличительных статей про американцев. Мол, негодяйские янки и прибыли с страны выводят, и рабочие места сокращают в клиниках и лабораториях. Как простому японцу жить, куда смотрит правительство и парламент? Парламентарий Уэно-сан оперативно отреагировал на вопль японского бизнеса. Политик и кандидат в министры здравоохранения выступил на телевидении против засилия американской корпорации в критической сфере и ткнул в бюджетные потери от переноса лабораторных исследований в Штаты. Я же, при поддержке хлойпряной травы, атаковал акции японского филиала Фармика на токийской бирже. Ее торговые алгоритмы помогали больнее ударить ограниченными средствами. Вкладывался я в основном деньгами, которые выделили бизнес-партнеры Мацуды-сана по ассоциации. Но Akami Investments тоже потратилась. На Нью-Йоркской бирже инвестфонд оборотней койотов играл на понижение бумаг материнской компании вампиров. Как я знал, дядя Хлой, вождь Большое Облако, привлек и других игроков, недовольных Фармика. Но вампиры отбивались. В прессе звучало: «Мы уже снизили цену на диагностику, для простых японцев. Против нас борются неэффективные и замшелые хапуги». На биржах Фармика агрессивно выкупала собственные акции, чтобы не дать им обвалиться. Проводила форумы и презентации для инвесторов, рисуя радужные перспективы от кровавой диагностики с применением новых технологий. И первый этап остался за вампирами, ситуацию они удержали довольно уверенно. Только на это и был наш расчет. Да, мы целенаправленно сожгли четверть капитала, приготовленного для биржевых битв. Только для обратного выкупа своих акций Фармика влезала в дополнительные долги. Ведь на наши действия испуганно среагировала и часть Main Street, обычных инвесторов с улицы. А главное, руководство Фармика было вынуждено сделать одно важное заявление для акционеров и для деловых СМИ. Мол, масштабные инвестиции в японский филиал вот-вот оправдают себя и хороший денежный превратится в великолепный, а все происходящее лишь незначительный шум. Основания для оптимизма у Фармика имелись, их масштабная рекламная акция со скидочной диагностикой привлекла немало реальных клиентов и внимание японцев в целом. Даже с ростом ценника, для получения прибыли, следующие волны продаж все равно никуда не денутся. При этом, койоты намекали, что и с кредитами кровососы вопрос решат. Они ж могли продать часть найденных обладателей сильной крови другим вампирским кланам. По грубым оценкам, только среди первых клиентов могло набраться под сотню возможных птенцов. Зато теперь подошло время для наших диверсий с собранными образцами крови. Новые и крупные проблемы у Фармика – в японском и самом ценном ее активе, подготовит отличную почву для второго и смертельного удара на рынках. Для этого я даже вирусные атаки на оборудование клиник отложил, чтобы бы кровососы не бросили все силы на охрану образцов крови. Мы уже засекали у штаб-квартиры японского филиала редкие одиночные цели вампирской природы. Но спецназ Фармика из старших кровососов пока не добрался до наших земель. Кое-какими досье на вражин меня и Ваньку снабдили койоты, а мы контролировали обычные авиалинии с бизнес-джетами и даже медленные морские перевозки. Только вампиры Фармика почему-то не спешили с вывозом крови в Штаты. Наше напряженное выжидание продолжалось до того момента, как мне внепланово позвонил президент инвестфонда Dakota Finance. «Здравствуй, Большое Облако-сан, что случилось?» Поприветствовал я дядю Хлой. «Здоровья всем понадобится много, лютый волк», мой надежный источник сообщил, что несколько известных нам старших вампиров из Фармика уже на твоей земле. Но мы контролируем все аэропорты, по вашим досье на кровососов. В силе? Да как так-то? Твою авиадивизию на жесткую посадку. А ведь имелись дыры в нашем ПВО. Спасибо японской зависимости от Штатов. Походу, вампирский спецназ Фармика использовал американские военные базы в Японии. И это означало большие проблемы для нас. Глава 25. Время было позднее, и Ванька с Исаем занимались сейчас тем, чем полагается заниматься ночами, счастливым обладателем красавиц-подружек. Естественно, парни были на тренировке у бабы Масы, ибо для начала нужно научиться защищать своих невест и отбиваться самим. В зале дадзё я и выловил своих соратников, чтобы на месте провести срочное совещание по спецназу Фармика. Хм, мои бойцы были почти живыми. Что-то не дорабатывает с ними наставница. Но это я злобствовал на собственный промах с американскими военными аэропортами. Безусловно, баба Маса учитывала, что Исая и Ванька – всего лишь усиленные люди на камы, а не посвященные икигами. Слишком хрупкие они, по сравнению с тобой. Вот тебя приложишь хорошенько, дурака, и на душе сразу легче, похвалила мои способности любимая наставница. На здоровье, с сомнением пожелал я. Вот люблю я ругачую старушку, но после тренировок. А с мечниками-человеками ты почему перестал заниматься? От школы Синрю польза была, конечно. Но там у моей сэмпайши-инструкторши, непонятная жреческая история в семье. А до спаррингов, мне приходилось с ней в основном заниматься. И сменить ее, подозрительно слишком выйдет. Ну, тогда сломай ей ноги, при броске, случайно. Ха-ха, баб Маса, она хорошая. Ну, тогда сплети ей ноги со своими. Последовала японская аллегория на секс. Хак-хак-хм, не уверен, что это подходящее решение, сенси. Я другую школу еще поищу. Простите, Масасама, но мне сейчас вообще некогда. Ай, да мне после этой старой грымой любимой наставницы, война вместо отпуска. Бестолочь, что только не выдумаешь, лишь бы не тренироваться. Пнули меня на прощание. Если я собирался что-то выдумать с Ямакой Юки, то уже после финальной разборки с Фармика. Там меня еще и подружка инструкторши, Наита Наоми, бомбардировала гневными посланиями в мессенджерах. А мне только проблем с жрецами и девицами не хватало, для полного счастья. Под ворчание наставницы, я освободил бойцов от тренировки, ибо для всей нашей команды пришло время экзаменов. Хотя в первую очередь предстояло проверять мои собственные достижения, как и Кигами, и как инвестбанкира. На новости от индийского оборотня-инвестиционщика ребята среагировали вполне ожидаемо. Ну, с военными аэродромами мы бы сходу не справились. Тут или дата-центр свой нужен и время, или человеческая калитка в системе безопасности. А Исай так никого и не вербанул нужного. Перевел стрелки Ванька. Сам попробуй, белобрысый. Это не мой уровень общения. Зато я с интендантами америкосов успешно работаю по закупкам всего полезного. Они бы калитку тебе продали, но доступа у них такого нет, огрызнулся Исао. Хари пререкаться, самурай. Основные косяки на мне, притормозил я дискуссию. Где-то в Японии сейчас прячется вампирский спецназ Янки. Что хуже, Фармика явно отказалась от перевозки крови японских клиентов в Штаты. Похоже, кровососы где-то в Японии оборудовали подпольную лабораторию. И у нас дофига работы, чтобы ее найти побыстрее. Просто в реальности, карты не стеклянные, а противник очень неслабый и с мозгами. Ошибки или недосмотры в боевой работе и в бизнесе неизбежны. Но тут выяснилось, что не мы одни далеки от совершенства. Ванька начал было предлагать идеи, как оперативно вычислить вражескую спецгруппу и вероятные координаты Института крови, но его отвлек писк в раскрытом ноуте. «Что там?» – напряженно спросил я у хакера. Сюрпризов на сегодня уже было дофига. «Неа!» – ухмыльнулся пицца. «Прямо сейчас, из Осакского замка, тебе передает привет твоя любимая знакомая». Ванька услужливо развернул ко мне монитор. Под одной из моих камер наблюдения нагло махала ладошкой рыжая. Кицуна сменила свои платьица на боевой костюм из кожаной корточки и обтягивающих штанов, а вот наращенными хвостами хвастаться не спешила. «Ваня, бэ, там есть ик-подсветка, есть мой узкоглазый генерал, так поморгай ей, что мы ее видим». Ванька обозначил лисице наше присутствие за мониторами, отбив инфракрасной морзянкой. «Кента у палантира, шутник, блин». Рыжая поняла код Морзе на английском и показала жестами, что меня зовут Хуан, может даже Хуля, а дальше, четко выговаривая слова, чтобы я мог прочитать по ее губам, Кицуне объяснила, чем я заслужил внеочередное имя. Или совесть у этой стервы проснулась, или это была ее очередная интрига. Но рыжая нашла спецобъект Фармика. Американцы не собирались вывозить кровь с территории Японии. На одном из островов Рюкю, вдали от Окинавы, имелся островок, выделенный американским военным еще после войны. А сейчас там обосновались кровососы из Фармика и оборудовали там полноценную диагностическую лабораторию, в обход всех таможенных процедур и нашей системы мониторинга. Прочитав свой рэп, лисица развернулась к нам пятой точкой, гордо продемонстрировала один, но очень пушистый лисий хвост, и свалила из зоны видимости камер. Ладно, в такой ситуации я приму помощь даже от рыжей СС, может даже, один хвостик ей оставлю, но остальные ей все равно придется задрать, за ее подлянку в Гонконге, на базе британских вампиров. Штурмуем? Спросил Исай про остров. Или сначала вируснем. Напомнил Ванька про отложенную диверсию с зараженным оборудованием клиник. И то, и другое одновременно. Мне сейчас надо увязать это с финансовыми атаками, а для вас будут свои задания. Ситуация была на грани. Я уже потерял 5 лямов зеленых во время первой биржевой атаки, чтобы спровоцировать вампиров. Оставшаяся пятнашка могла сгореть тоже, если я не выйду из игры с Фармика. Только я больше привык к повышению ставок. Без Феррари или Порше я проживу. Просто оставшийся капитал требовался для зерновой сделки в Конго и для будущего дата-центра, с мощными вычислительными мощностями. Но остановиться означало выпустить толпу вампирских птенцов на улице Японии, которая стала мне совсем не чужой. Нет уж, Потерять свой капитал не страшно. Заработал раз, заработаю и второй. Осмотреться и переждать мне предлагал и вождь койотов большое облако. Я же настоял, что все оставляем в силе, а осмотреться много времени не займет. Мы бы и без лисицы вычислили долбанный остров Формика по транспортным потокам. Грузовики и морские транспортники спрятать сложнее. Впрочем, рыжая сэкономила нам сутки времени на поиски. А наш изначальный план поменяется, но не утратит актуальность. И я без сомнений набрал большому облаку. Вы готовы через сутки устроить вампирам Формика акт возмездия дома? Индейцы-оборотни еще не ответили за нападение кровососов на свой поселок. А такие вещи не забываются йокаями ради бизнеса. Деньги, деньгами, но вопросы рода и кровной мести для койотов были весомей. Объект мы выбрали и оставшихся здесь вампиров отвлечем, Аками-сан. Но ты уверен насчет продолжения биржевой игры? Наши общие ставки сыграют только в случае очень громких неприятностей в японском филиале Формика. Я добавлю к игровому банку свою голову. Так подойдет, наше племя ценит твое слово, лютый волк, а моя племянница пряная трава ценит твое остальное, хоть и не признается. Только я отвечаю за благополучие всего своего народа. Африканские оборотни-гепарды уже связывались с тобой? Да. Тогда я оставлю тебе смарт-контракт со всей структурой зерновой сделки. Хлоя с этим разберется. За пару лет вы сможете компенсировать все свои потери, если что-то пойдет не так, но я вырулю как надо. Я и сам знаком с цифровыми контрактами в блокчейне, делано обиделся вождь. Это достойная компенсация за риск, но лучше постарайся вырулить. Ха-ха, подтвердил вождь устную сделку и отправился выкапывать томагавк войны. Акуна Матата, блин, ничего, второй раз биржи затрясет так, что от Формика останется только пепел, а один островок с военно-вампирской базой Амиров станет японским пляжем. Ибо как еще можно использовать пустыню посреди океана? Моя смертоносная и трудноубиваемая наставница придерживалась нейтралитета в подобных разборках. Даже за свой подрыв, после инвест-конференции, она вампирам мстить не собиралась. Типа, эта тренировочка была для любимого ученика Эхламона. Зато баб Маса согласилась присмотреть за конспиративной квартирой Камацу Йоси. Кто еще осыплет бабушку кучей комплиментов и сводит в рестораны? Там же пересидит горячую фазу и девушка-морпех Эриса. А Ванька уже превращал квартиру Йоси в оперативно-командный центр. Трейдер Койотиха Хлоя готовилась вкачать оставшиеся резервы в окончательный обвал акции Формика. Правда, девушка оперировала только капиталом моего клиента Ассоциации здоровья Японии. Мои собственные сделки пройдут по отдельным каналам, с автоматизированными контрактами в крипте. С учетом биржевых ставок от индийского инвестфонда, на Нью-Йоркской торговой площадке, по вампирской компании ударит около 100 миллионов долларов. А там должна начаться истерика розничных инвесторов, и счет пойдет на миллиарды. Мне оставалось выбить первую костяшку для эффекта домино. Если я не сделаю, что задумал, с репутацией инвестбанкира у меня будут крупные проблемы. Впрочем, мертвые срамы не имут, как наши боевые предки говорили. Ускоренная подготовка к визиту на вампирский остров обошлась Аками Инвестментс чуть меньше миллиона баксов. Многое было уже в резерве, но срочная покупка подходящей яхты здорово раздула бюджет. Пофиг, сейчас время дороже денег. Исаю пришлось переквалифицироваться из морпеха в капитана-авианосца, которые мой товарищ так не переваривал. Зато на нашем кораблике можно было уместить десяток тяжелых гексокоптеров. Вот десантирование планировалось только для меня, с промежуточным дайвингом. Ага, последние десяток километров до острова я преодолел под водой, на двух дайверских торпедах, как и под Гонконгом. Я допускал, что американские вампириныши могли общаться с британскими сородичами, пусть и без поцелуев в десна. И совсем не факт, что бритиши рассказали бы даже друзьям о своем позоре, когда они потеряли порошок из лисьих хвостиков. Точно так же янки не могли знать о нашей операции в горах, когда мы брали штурмом кровавый шоурум псов и нугами. Все следы мы там надежно зачистили. Вертолет, поджаривший боссов Коби и Магути Гуми, тоже списали на внутриклановые разборки якудзы. То есть, отдельные персонажи из нелюдей могли догадываться о появлении в Японии посвященного икигами. При этом, подробностей о моей личности, возможностях и тактических приемах ни у кого из врагов не было. Рыжая, не совсем вражина, скорее, хитрая стерва, с отложенным планом лечения. Вот у развеянного пепла кровососов, язык отсутствовал точно. Поэтому островной объект Формика был очень хорошо охраняемым объектом, но не крепостью. В полукилометре от острова я сделал остановку и поднялся к поверхности моря. В сумерках мою голову не заметит, а волчье зрение надежнее видеокамеры, которую я испытывал в качестве перископа. Мне ж предстояло не только координировать моих бойцов, но и сигналы для биржевых торгов отправлять попутно. Выжить мало, нужно еще и заработать. Если ты здесь откопытишься, я тебя найду и в мире духов, или еще где-нибудь, и кошмарами замучаю. Мотивирующе заныл слоник. Ведь реально мотивация. Задолбает же подсчетами, сколько рыбьего жира я ему задолжал. Здесь рыба кругом, если что. Подбодрил я полиграфыча. Сам за ней гоняйся, глупые кигами. В общем, деваться мне было некуда, только побеждать. А вампиры успели скрытно перевести сюда холодильники с кровью своих клиентов. Даже такси и рыбацкие шхуны задействовали, гаденыши. Но донастроенная нейросетка пиццы уже могла отлавливать цепочки перемещений. Помогло сужение области поиска, по наводкам от большого облака и рыжей стервы. Разведка. Передал я Исаю через спутник. Из яхты вылетел рой легких дронов. Кое-какую взрывчатку они несли, но их основной задачей была засветка возможностей ПВО и РЭП. Впрочем, я уже приметил знакомый белый цилиндр с округлым навершием. Ха, вампиры выкупили у военных R2-D2. Именем робота из «Звездных войн» сами янки называли свою систему ПВО «Фаланкс». Так-то это была шестиствольная пушка, калибра 20 мм, и несколько стингеров, присобаченных по бокам. А радар, камера и вычислитель были спрятаны в белом корпусе, напоминавшим легендарного робота. Мощная штука, но скорее для нашей яхты опаснее. Только Исаи не будет подходить пока. Вот против дронов, эту хрень сейчас проверим. Я слышал, что на учениях «Фаланкс» регулярно заваливал самолеты и корабли сопровождения. Конечно, все, что попадалось под ливень огня шестистволки, прекращало свое существование. Таких систем оказалось на острове H2. Еще и автоматчики выбежали из укрытий на охоту. Гений, че. В общем, наша стая дронов-воробышкив исчезла. При этом, получилось заклинить один фаланкс и грохнуть троих стрелков. Один оказался вампиринышем и очухался, а вот два бойца из ЧВК Формика прилегли навсегда. Тяжелые гексокоптеры заходили на остров уже с правильной высоты. Фаланкс их видел радаром, но для его ракет цели были мелковаты и висели на предельной дальности. А запуску вампирских дронов помешала начавшаяся бомбардировка, уже по уточненным координатам. Боевые дроиды ПВО уничтожены, радостно доложился Ванька с командного пункта. Ага, хакер тоже отметил сходство фаланксов с R2-D2. Стингеры теперь пофиг. Ваня, активируй вирусы в клиниках. Выпускаю Кракена. Кинтера осторожней. Я внизу человек 30 насчитал. И это только те, кто показался. Еще Суворов сказал. Чего их, басурман, считать буду. Только следи, чтоб сбросы по мне не прилетали. Я прослежу. Донесся до меня голос бабы Масы. Ишь, напридумывали всякого, ироды человеческие. Тут мне слегка поплохело. Походу, наставница подсела к Ваньке и заинтересовалась происходящим на мониторах. Маса сама, только не трогайте ничего. Плыви уже, бестолочь. Б. Я запустил свои торговые алгоритмы, отправил сигнал для биржевой атаки Хлои и полетел на дайверской торпеде к берегу. То, что происходило сейчас на острове, и вампира в укрытие загонит. Исай в этот раз полностью переключился на роль заряжающего. Подводить яхту к берегу было опасно, ибо у вражин могли оставаться ручные ракеты. А бомбовая карусель мне была нужна постоянная. Я выбрался на берег и сразу же нырнул в ближайшую дыру в подвал. Ага, следом за гранатой. В гости и без подарков, не по-нашински. Бдах, дах, вжих. Двум чвкашникам хватило лимонки. А вампирского птенца нужно было оставить для уточнения обстановки. С левой он получил выстрел из Ругера, а с правой – укол шота. Единой системы подземелий здесь не имелось. Что-то дали картинки с воздуха, но мне нужно было узнать карту поточнее. И беспокоящая бомбардировка дала мне полминуты на допрос. Я даже не дожидался ответов ублюдка. Слоник быстрее считывал его образы и проявлял их в моем сознании. Этого достаточно. Десяток вампиров, из них трое старших, плюс взвод ЧВК под шармом. Только ближе к КПП и хранилищу крови, подземелья все-таки соединялись. Тоже неплохо, меньше перебежек по открытому пространству. Со мной был Гарик, отдававший мне все свои силы. А ведь и наша связь улучшалась, и сам он быстро матерел. Вдобавок, вся волчья стая сейчас меня поддерживала. Важнее всего было избегать царапин или быстро их залечивать, чтобы не выпускать запах крови. Кровососы тоже любили подземелья и могли посоревноваться со мной в тонкости слуха. Но авиация Аками Инвестментс избавила остров от тишины. Айсай теперь подвешивал на вернувшиеся коптеры только небольшие бомбочки, зато сразу по нескольку штук, чтоб праздник не останавливался. Пока я не пролил свою кровь, вампиры меня почуять не могли. На все остальные ароматы они реагировали как обычные люди. Сейчас преимущество было у того, кто чует запахи. У волчьего Икигами. Глава 26. Где-то в Калифорнии, на тайную базу Формика сейчас должен был заехать бензиновоз с напалмом, а оборотни-койоты постоят в сторонке с огнестрелом. Это отвлечет внимание вампиров от событий в Японии, чтобы они не перебросили к нам дополнительные силы. Если мне повезет, индийские инвестиционщики с мачете и председателя наблюдательного совета Формика завалит. Вождь Большое Облако называл мистера Блэквуда самым опасным хреном из этого вампирского клана Янки. Картинка этого старшего кровососа на наших камерах не всплывала. И правильно, нифиг высшему руководству по полям бегать, особенно по японским. Я старался приурочить заброс своих гранат к подрывам бомб с коптеров, но после третьего зачищенного бункера меня все-таки разглядели или услышали. Теперь вампиры погнали на меня зателепаченных шармом боевиков ЧВК, а сами устроились за градотрядом, во второй линии. Ну, боевые привычки америкосов никуда не денутся даже у вампиров Янки. Кровососам легкие бомбы не были критичными, а человеческое мясо, кто выживет, типа должно было закидать меня гранатами. Но вампирский шарм добавляет не только бесстрашие, там еще и затупление чувств и реакции добавляется. Ух ты ж, йо, я засек, как несколько бомб кучно полетели почти на меня, и сиганул вглубь своего бункера. Я ж говорила, что присмотрю, балбес. Прокаркал в ушном динамике голос бабы Масы. «Да меня вампиры больше жалеют, но смелые бабушки на решение вызываю огонь на тебя», здорово сократила ЧВКшников и ненадолго разбросала вампирский заградотряд. «Меня же просто завалило кирпичами и толстым слоем пыли. Ну, баб Мас, не бабкой, Кента, мы ща накроем центральный бункер», прорвался голос основного оператора дронов, Ваньки. «И я вылетел из своей могилки, разбираться с исцеляющимися вампирами. Не так быстро. Мои стилеты разошлись веером по четырем фигурам. Еще одна вампирская парочка, должно быть, сидела в резерве, охраняя депозитарий с образцами крови. Мой меч что-то испепелил старшего, который до этого отбил стилет, и я метнулся к остальным. Волчья стая вкладывала максимум сил, чтобы заживлять мои раны, но мой запах уже был не важен. Вампиры так уже поняли, кто приплыл взыскать таможенные сборы за нелегальное оборудование. Только это понимание развеивалось вместе с их пеплом. В центральный бункер я заходил со штурмовым щитом одного из ЧВКшников. Здесь могли быть гражданские сотрудники Формика, а они, почти все, были не в курсе истинных целей своей компании. С простыми людьми Икигами не воюет, пока кто-то не атакует первым. После короткой перестрелки, при скоростном сближении, оставшиеся спецназовцы-вампиры перешли в рукопашную. Точнее, в ближнем бою кровососы Янки привыкли полагаться на когти и армейские ножи из честной стали. Наверное, из бывших вояк и относительно современных. При восходящей скорости старших, я противостоял при помощи совершенной техники меча от бабы Масы. Ага, и длина клинка помогала. Этот размер имеет значение. Я стоял посреди разгромленного бункера, в собственной крови и пепле последних врагов. Схватка была короткой, по человеческим меркам, но за эти секунды сил сгорело немерено. Угу, а мне чуть не располосовали глаза ножом. Некоторые удивляются короткому запасу хода у танков. Мол, что значит 300-500 километров, а потом, капремонт, так ведь танк большую часть времени движется на пределе возможностей, когда крошится даже спецсталь. Болиды Формулы-1 часто меняют резину и движки не потому, что они ненадежны. Просто их ресурс разменивается за победные секунды. Моим призом стала собственная жизнь и жизни простых людей, которые не станут кормом для размножившихся кровососов. Гражданское лицо здесь нашлось в единственном числе и в отключке. Это была Кэтрин Доу, рекламный менеджер компании Формика. Та самая американка, которая сопровождала меня по клиникам в моей первой командировке в Сан-Франциско. Похоже, коллеги вырубили ее для безопасности, чтоб не мешалось. Рядом с девушкой валялась стойка с видеокамерой. Наверное, Кэтрин занималась съемками ролика об успехах компании. Операторами лабораторного оборудования были спецы из ЧВК. Ну, безоружных я тут больше не видел. Слоник подчистил последние воспоминания Кэти, и я погрузил ее на причалившую яхту. Проснется уже около полицейского участка, на главном японском острове, Хансю. Работу фитоняшке придется искать новую, но она умничка, с этим проблем не предвидится. Айсай уже выгружал на берег взрывчатку. Здесь не останется никаких следов, ни пробирок с кровью, ни проклятого оборудования. На большую землю Японии я выгрузился только с личным арсеналом и спящей американкой. Морпеху предстояло избавиться от нашего кораблика. Ничего, все расходы уже окупаются. Прямо сейчас начинался обвал акций Формика. Пока это происходило на внебиржевых площадках, но скоро откроются фондовые биржи, хе-хе. А сообщения информационных агентств всколыхнут массовых инвесторов. Основной новостью будет наша вирусная атака, которая стерла все данные в японских клиниках Формика и выжгла электронные блоки на дорогущем оборудовании. Аккуратные вбросы слухов о судьбе нелегальной лаборатории тоже появятся по моему плану. Какая связь между какими-то биржевыми курсами и реальным бизнесом вампиров? Ну, банки всего лишь потребуют от Формика в разы увеличить стоимость обеспечения по кредитам. Поставщики вампирской компании ужесточат условия закупок, что усилит финансовую дыру. Союзные для Формика вампирские кланы, упомянутые большим облаком, откажутся помогать сородичам-инноваторам, ведь данных по японским носителям сильной крови у Формика теперь нет. Подтолкнуть падающего тоже никто не откажется, а в состоянии скорого банкротства никакого обновления оборудования не случится. И самые выгодные ставки на падение вампирских акций успела сделать компания Akami Investments. Анонимно, естественно. Здоровье Японии партнеров Мацуды-сана и индийский фонд Dakota Finance тоже неплохо заработают. Но сливки достанутся тому, кто по секундам контролировал пульс всей операции. Не зря же мы столько готовились, а торговые сигналы я отдавал прямо во время боя. Покупай, пока на улицах льется кровь. Звучало слишком по-вампирски. В моем случае, стратегия другая. Инвестируй, когда осыпается пепел кровососов. Только доставить спящую Кэтрин поближе к полиции мне помешали. На границе дикого пляжа, куда я высадился, появилась фигура бессонного ночного пешехода. Угу, слишком быстрого и бесчеловеческого запаха. Твою дивизию. Это был сам Блэквуд, фактически владыка Формика. Удивляться его появлению в Японии я не стал. Только вот как он нашел место моей высадки. До его приближения я успел только собрать рукоять своего шота. Наставница точно меня прибьет за походно разобранное состояние меча, если выживу. А у гиперскоростного кровососа в руке маячил прямой клинок. Ска. Что я там говорил по значимости размеров? Блэквуд держал настоящую шпагу, то есть длинный и узкий меч, а не спортивную иголочку. И его мастерство не шло ни в какое сравнение с ножевым боем его подчиненных. Небрежно отмахнувшись от моих стилетов, старший вампир провел быструю серию атак. Вместо «здравствуйте» мне сходу порезали щеку, предплечье и бедро. Играясь, блин. После такого вступления Блэквуд решил пообщаться, обходя меня обычным шагом и лениво помахивая клинком. Все-таки японские икигами, а мы-то думали. Каждая секунда разговора позволяла мне чуть-чуть восстановиться. Поэтому я был готов выслушать любой бред этой сволочи, даже поддержать беседу. И до своей волчьей половины я дотянулся не сразу. Гарик, как и вся стая, тоже выдохся, поддерживая меня в битве на острове. А сейчас волки отсыпались в своем лесу. А чё такова, расскажите, ты почти разрушил дело моей жизни. Ну, кровососы имеют очень относительное отношение к жизни. Твой язык острее твоего меча, юный дурачок. Ты даже не понимаешь, за что ты бьешься. Я бьюсь за нормальных людей и за нормальных йокаев. «Люди ей-ей», — презрительно протянул Блэквуд, и этот гад мгновенно переместился к телу Кэтрин, и ткнул ей в живот шпагой. Мой бросок и замах меча прервали простым ударом ноги. Угу, отбросило меня метров на 10. Теневой глава Формика не собирался убивать свою сотрудницу. Угу, она просто истечет кровью сама. Рекламщица успела пискнуть от боли, но вампир тут же отправил ее обратно в нокаут, небрежным пинком. А на острие его шпаги балансировала небольшая таблетка, извлеченная из тела девушки. Бэ, я дебил. Ведь мог подумать, что Формика вшивает маяки своему гражданскому персоналу, и слоник Баку ничего такого в поверхностных воспоминаниях девушки не засек. А нас по этой таблетке и обнаружили. Да, мои сотрудники получают небольшую метку перед дальними командировками. Знать или волноваться им не обязательно. Все-таки мы, передовая медицинская компания, с довольной мордой пояснил Блэквуд, заметивший мою досаду. «Кончилась твоя компания. Почувствовал я хоть какой-то прилив сил от своей волчьей половины? Не думаю. Так кто тебе помог все это организовать? Наши хитро сделанные британские кузены, черная месса итальяшек, испанский маскарад, северные ярые, ведь ваш жалкий новый сёгунат или наши краснокожие зверье такое бы не потянули. Так и хотелось сказать. Будьте добры, помедленнее, я записываю. Из озвученных кандидатов в мои помощники, я мог угадать только вампиров бритишей и индейских оборотней. Что за сволота прячется под другими названиями? А Блэквуд пытался считать мои реакции на произносимые названия. Молчишь? Под клятвами Гейсами. Впрочем, это не важно. От тебя мне нужна всего лишь кровь, и я отстрою все заново. Оскалился председатель Напсовета Формика и вытащил из кармана пиджака какой-то плоский термос. Так вы посвященных или вампиров собирались производить? Попробовал я выиграть еще пару секунд. Как же ты жалок в своем неведении. Особо сильная кровь, как стрелка компаса, который указывает на подходящих кандидатов для обращения. И я построил технологию поиска вокруг этого. Я лично. А ты теперь подходишь только на сырье. Скажи спасибо своим беспомощным покровителям из мира духов. Ты мог бы стать одним из нас, но закончишь как дохлое волчье отребье. По-моему, кое-кто услышал и обиделся. Ага, из того самого мира духов. Как бы не сам белый волчара, а комиссан. Посвященные, йокай, вампиры, все набирают силу по-разному. Но именно икигами растут лучше всего, выходя каждый раз за пределы возможного, в новых битвах. Сегодня на острове я сделал еще один шажок на своем пути, просто слишком устал, чтобы это сразу переварить. Зато мир духов решил вернуть вампиринышу его плевок, а мне, помощь с усвоением сил. Время будто остановилось, при этом я перестал чувствовать Гарика, но он не пропал и не отсоединился. Я в первый раз ощутил, что значит быть икигами. Это не двое рядом, а реально одно целое. Отдаленно это можно было представить так, будто раньше у меня был крутой усиливающий экзоскелет, только сейчас он стал моей плотью и кровью. Смертельный выпад Блэквуда я парировал вполне уверенно. Скорость вампирских атак мгновенно возросла, а от вальяжности гаденыша не осталось и следа. Так-то, моя физика подскочила не сильно, но принципиально улучшилось сверхвосприятие. Этакая ясность в голове наступила. Теперь я четко видел прорехи в чужой технике и успешно этим пользовался, обнуляя преимущество врага в скорости. Казалось, что Блэквуд давно не практиковался с равными соперниками. Я-то его и сейчас не превосходил, по совокупности боевых характеристик. Но старший вампир, сильнейший из встречавшихся мне, начал заметно нервничать от моего внезапного просветления. Пусть я пока сопливый икигами, тем хуже будет разным уродам, когда мы с Гариком заматереем по-настоящему. Выпад, парирование, уход, обманный удар, укол, пепел. Мойша-то вошел в сердце этой чемпионской сволочи, а я думал только о том, сколько я огребу от бабы Масы за все косяки. Угу, и буду ли я теперь отливать, по волчьей задирая ногу? Ну, таков мой дзин. Отложив обыск шматья Блэквуда, я метнулся к телу Катрин. Жива, поздравляю, икигами Кента. Ожил мой храбрый слоник. Попробуй не спать. С появлением Блэквуда, и Баку забился в дальний уголок своего домика и, по-моему, упал в потусторонний обморок. Ну, у него специальность ведь не боевая. Зато теперь у слоника добавилось уважение ко мне. В смысле не спать? Ты ж лечить собрался человечку? Попробуй прямо из медитации, а не из сна. Ао, интересный бонус. Важнее даже не выигрыш минуты времени, а само использование целебного тумана наяву. Рану Кэтти я заживил успешно. А у Блэквуда, кроме шпаги и телефона с бумажником, нашелся и брелок с эмблемой лошадки. Эх, прокачу. Я на пляже, через океан, разоренная мною корпорация. Рядом со мной светло-рыжая красавица, и нас поджидает Феррари. Да я, настоящий инвестбанкир, япона-мать. Уже в красном кабриолете 296-й модели, я связался со своими. Все норм. Детали потом. Вань, пробей тачку. Машинка оказалась из корпоративного парка Формика. Ну, просыпаться Катрин будет в комфорте. Наличные Блэквуды я запихал ей в задний кармашек джинс, обтягивающих весьма аппетитную попку. Ну, не было у нее других карманов, да. А некоторые женщины носят денежки за лифчиком. Хрюкнул слоник. Надежнее было бы разложить по разным местам. Изыди, подлиза. Или этот гаденыш издевается. Этой же ночью, только в предгорьях Татаямы, не спалось еще одному путнику. Около обгоревших развалин старой шахты плавно передвигалась фигура в длинном темном плаще, с капюшоном. Так-то, последнее время это место служило кровавым шоурумом для псов и нугами. Потом здесь все сожгли, перебив несколько йокаев. Только ночного странника интересовали не глупые истории, а вещи, его вещи. Хаем, следы Тупогао не вели именно сюда, тихо бормотала про себя фигура. Как бы то ни было, дорога моего прислужника здесь закончилась, и мои цукумагами, духи вещей, не отзываются. Нехорош шашо, что-то почувствовав, фигура остановилась у покрытого сажей обломка бетонной плиты и начертила на нем ногой несколько линий. Знакомый с храмовыми практиками мог бы угадать в получившемся знаке его принадлежность к искусству Аммёда. Но в Японии почти не осталось знатоков этого древнего оккультного учения. А ведь не так уж давно мастера Аммёдзи занимали высокие придворные должности при императорах и сёгунах. Кое-кто дорого заплатит за моего слугу и за неоплаченный товар, клятвенно пообещала себе фигура, и за изменения в оплаченных творениях. Не иначе, кто-то из мира духов затер сложные клятвы гири на моих поделках. Так ли я могу стереть вашего нового приспешника, или помочь тем, от кого вы когда-то отвернулись? Уж поверьте словам хозяина вещей, акции Формика рухнули, сама компания оказалась под процедурой банкротства. Развалу вампирского бизнеса здорово помогла и смерть его основателя, Блэквуда. Он же мне хвастался, что технология поиска сильной крови – это его личная разработка. Надеюсь, основное ноу-хау развеялось вместе с пеплом старшего кровососа, но в этом еще предстояло убедиться наверняка. Пока же у меня появился капитал на алмазно-зерновую сделку, а главное – средства на собственный дата-центр, ведь Akami Investment заработала почти 100 лямов зеленью на обвале вампирского бизнеса. Индийский Dakota Finance срубил столько же, но койоты вкладывались большими суммами. А Мацуда-сан со своими партнерами из здоровья Японии смогли выкупить свои старые клиники и добавить к ним новые. Сама ассоциация вроде стала формальностью, ибо единая сеть Формика разошлась кусками, по отдельным собственникам. Мацуда готовил финальную конференцию для инвесторов, чтобы озвучить планы ассоциации на будущее. Но меня сейчас больше заботили новости от клана Хандэка. Разделившийся клан Кобе и Ямагути решили вернуть под свою крышу их старые токийские собратья. И мне предстояло лично обсудить это с Нишианао. Возрождение самой мощной японской мафии было бы неприятным бизнес-риском. Только я все равно появился в Токио, на инвест-тусовке здоровья Японии. Здесь были мои потенциальные клиенты из крупных коммерсов, японские политики, и для успешного инвестбанкира такие связи критичны. Для начала, столица встретила меня психической атакой индианки Хлои. Видите ли, я не предложил ей должность в Akami Investments после успеха с Формика. Блин, так изначально был разговор только о работе по контракту. Хлоя, мне нравится с тобой взаимодействовать во всех отношениях. Но у тебя свой клан, со своими интересами. Давай спокойно, ты тупой розовый волчара. Оборвала меня юная койотиха и уже на ходу сообщила, что возвращается в Штаты. Блин, я-то собирался предложить ей постепенно сработаться, но пусть сперва успокоится, а там решит, что ей нужно и в какой посту есть, бизнес-схеме. У меня тут не воспитательный центр для девушек-оборотней с обидками. А на конференции выступил даже новый министр здравоохранения. Ага, Уина-сан таки пробился на этот пост. С важным видом, чиновник вещал бизнесменам и прессе, как он непримиримо боролся за национализацию клиник и лабораторий. Ну, политика, дело такое. Особенно меня позабавило предложение министра, сохранить лучшие из того, что принесли американцы. Ну-ну, они сами не знают, чего они хотят. Была среди гостей и подружка министра Учида Харука. Она гордо зыркала на меня, заметив мое присутствие. Рад за успехи твоего парня. Фиг бы у него срослось с карьерой, если бы не наши кровавые победы над вампирами. Ладно, мне здесь работать надо. По наводке довольного Мацуды-сана, я поочередно знакомился с разными коммерсами, пока, к своему удивлению, не наткнулся на Кэтрин. Эта задорная веснушка, с ирландскими корнями, уже ходила с бейджем пресса. Похоже, бывшая рекламщица Формика не спешила покидать Японию. Кэтрин, простите, Даул-сан, какими судьбами? Ой, Кента, да брось ты. Для тебя, Кэти, еще с твоей командировки в Сан-Франциско. Конечно, Кэти, а у тебя уже новая работа? Ага, представляешь, я приехала сюда по заданию Формика, а потом, видимо, что-то случилось в лаборатории. Ничего не помню. Очнулась, а тут и компании уже нет. КХМ, если ничего не помнишь, это хорошо. Да, загадочные события. Так я вернулась в деловой журнал, где Доформика работала, а редактор сразу меня отправил собирать материал о крахе моей бывшей компании. Только знаешь, Кента, одно очень странное воспоминание у меня осталось с тобой в главной роли. Загадочно улыбнулась американка и подхватила меня за руку. Б. Что там слоник накосячил со стиранием памяти? Не успел и Баку Полиграфыч оправдаться, как ко мне с Кэтти подошел сам господин министр. На его локте висела моя бывшая, Тхарука. Ее презрительно высокомерный взгляд еще можно было объяснить. А вот какого ха случилось с глазами ее министерского дружка. На близкой дистанции Уина-сан демонстрировал на себе все признаки вампирского шарма, или чего-то очень похожего на эту гипнообработку.